Мак. Зубер получил отпуск и вернулся в Арран, на берег родного моря. Он приехал в древний город Багуан, где из земли и из воды рождался священный огонь и нес свет благой веры по всей арийской земле. В этом городе жил тот самый маг, который читал мысли и желания людей, лечил их песнями без слов, рассказывал о том, какие города лежат на дне Герканского моря и какие уйдут под воду через века. Никто не знал, как его зовут. Он откликался на любое имя, всегда улыбался и любил котят. Маг носил только белую одежду и закрывал лицо белой повязкой, чтобы его дыхание не испачкало священный огонь. Он был настолько маленького роста, что дети играли с ним в игры, как со сверстником. Дарили ему засахаренные фрукты и никогда не обижали. Он же с удовольствием играл с ними в догонялки, рассказывал интересные истории и каждый день подметал улицу перед своими и чужими домами. Именно этого мага искал Зубер. Ему нужен был человек, который может читать глубоко в чужих судьбах, то, что не может прочесть даже сам хозяин своей души. Он смотрел на свои шрамы и пытался понять, что же на нем написано, что бы могли означать эти послания железом на его теле. Шрамы, будто почувствовав взгляд Зубера, зашевелились и поползли каждый в своем направлении, сталкиваясь, переползая друг через друга, создавая новый текст на его теле. Они как будто пытались ему что-то сказать, но Зубер не мог понять загадочную надпись на самом себе. Город был пуст, как будто все жители Багуана ушли под воду. Только сухой ветер с пустыни играл песком на безлюдных улицах, изжаренных полуденным солнцем. Маг сидел на крыльце своего дома и тихо пел песню без слов. Так он лечил маленького котенка, лежащего у него на коленях. Зубер медленно подошел к нему. Увидев его, маг побледнел и, бросив котенка, вбежал в дом, заперев за собой дверь. Зубер спокойно поднял котенка, погладил его и одним ударом ноги вышиб дверь. Маг спрятался под стол и жалобно заскулил. «Пожалуйста, не убивай меня!» — хныкая попросил он. «Зачем мне тебя убивать? Ты ведь знаешь, что мне нужно!» — шипящим голосом ответил Саваран. «Знаю, и поэтому прячусь. Я не тот, кто сможет тебе помочь, поэтому ты, разозлившись, можешь убить меня!» Зубер бережно положил котенка на пол, тот поднял на него глаза и тихо мяукнул. «Видишь, даже звери понимают слова лучше тебя», — сказал Зубер. Он одной рукой вытащил мага из-под стола, сел на широкую тахту и усадил дрожащего священника себе на колени, как маленького ребенка. Тот сутулился, и из его глаз брызнули слезы. «Перестань хныкать», — спокойно сказал Зубер и слегка шлепнул священника по щеке. «Лучше ответь мне, кто я, и почему каждую ночь я вижу во сне битву двух воинов, чьи лица закрыты черным покрывалом. Неужели один из них — это я? Тогда кто же второй?» «Они оба. Это ты. Это две твои души бьются за тебя». «Тогда расскажи мне, что это значит». «Этого я не могу сказать, потому что я не в силах прочесть то, что на тебе написано. Это слова не на нашем языке». Услышав это, шрамы Зубера зашевелились. «Буквы на твоей коже — это алфавит богов». «Ладно, сделаю вид, что я тебе поверил», — согласился Зубер. «Тогда скажи мне, кто мой отец?» «Я не знаю его имени. Я вообще не знаю имен, даже своего. В моей памяти они не остаются, сразу же убегают куда-то вдаль после того, как я их услышу. Я знаю только то, что твой отец — великий воин, его меч не высыхал от крови врагов. Дух ты унаследовал от него, ибо все мы рождаемся от духа отца и от тела матери. Твой отец любил войну и женщин. Он победил римлян в Сирии и на Евфрате. Он подавил восстания и мятежи в Аране и Атропатене. Он нес славу царя и Кавиева знамя во все земли Ирана и не Ирана. Весь Иран — его дом. Только в этой стране он может жить, так как получает силу жизни от земли ариев. Ариана Ваэджа. Он плоть от плоти этой земли, ее сын. Но в нем жил маленький бес, как проклятие богов. Это его мужской меч. Твой отец перетрахал всю Атропатену и Аран, всю Сирию и Согдиану, провинцию Парсы и Хорасан. Его семя проливалось вместе с кровью воина в Туране. Он не пропустил ни одной женщины ни на войне, ни в миру, от границ Аравии до самой Индии. Вдоль и поперек вместе со смертью он, как пахарь, сеял жизнь. Один его меч убивал, а другой вспахивал женские нивы и орошал их, даруя жизнь взамен отнятых. Ты не один такой сирота при живом отце. Тысячи сыновей и дочерей командира бессмертных, Заедан Гунд Салара, живут по всему Ирану и даже не знают, что в их жилах течет его кровь, царская кровь. «Мой отец царского рода?» — удивился Зобер. «Твой род по отцу ведет происхождение от самого Феридуна, царя, убившего дракона. Но и это еще не все». «Что же еще?» «В тебе течет еще одна кровь. Ты потомок того самого дракона, Дахака, которого убил царь Феридун. По матери ты из рода Бивараспов, рода из которого был Аши Дахак. Ты воплощение и добра, и зла в одном теле. Вот почему ты не можешь найти покой. У тебя раздвоенная душа. У тебя положительный и отрицательный резус-фактор одновременно», — вскричал безымянный маг. «Ты так хорошо все про меня знаешь, а сначала не хотел говорить. Вот что значит потрепать легонько, когда надо по щеке», — смеясь, сказал Зобер. «У тебя не человеческая кожа, а змеиная. Ты дьявол, рожденный человеком», — тихо прошептал маг. Зобер посмотрел на него так, что маг замолчал и чуть не задохнулся от страха. «Ты ведь меня боишься?» — со змеиной улыбкой спросил Зобер. И несколько шрамов заползли на его губы. «Не убивай меня!» — опять захныкал маг. Зобер почесал пальцем за ухом мага и сказал. «А ну-ка, мяукни!» «Мяу!» — ответил дрожащим голосом маг. Зобер отвесил ему оплеуху. В ответ маг тихо заскулил. «Я животных не трогаю. Даже коней в битве не убиваю», — продолжил Зобер. «Какое мне дело до изгнанного священника, который чуть не обмочился при виде меня? Я хочу исповедоваться тебе, так как это делают христиане, с которыми мы, персы, воюем. Меня всегда тянуло не к змеям, на которых я похож, не к львам, на которых похожи другие воины Ирана, даже не к волкам, которые живут свободно в степях Турана. Я всегда чувствовал, что я конь. Когда я был маленьким, и дедушка рассказывал мне, кто живет на дне моря, я видел одичавших коней, свободно пасшихся в степи. Их никто не трогал. На самом деле это были священные кони Митры. Я хотел быть одним из них. Странное желание, не правда ли?» С этими словами Зобер стряхнул с колен мага на пол хижины. Тот тихо застонал и тут же затих. Зобер встал, отряхнулся, подобрал котенка и направился к двери. «Постой! Я знаю, кто может тебе помочь!» — воскликнул маг. Зобер обернулся. «На берегу Гирканского моря ты встретишь женщину в белом платье. Она тебе все расскажет».